музыка в ночи для нас звучит так просто. Твой взгляд последний раз здесь и сейчас так просто. Помнишь, как она смеется, когда увидит слезы солнца, свет утренней зари. Я встану и солнце для тебя достану. А помнишь, как она свою закрыть непросто. Забыть твой сердце стук и шепот твоих губ непросто. И боль моя в ночи кричит так просто. Твой взгляд последний раз здесь и сейчас так просто. Помнишь, как она как она.